Глава 11. Последствия. Горячая вода быстро смыла усталость и напряжение от пережитого за день. И поэтому едва я рухнул в кровать, как тут же провалился в глубокий сон. Мне грезилось что-то приятное. По крайней мере, когда меня разбудил телефонный звонок, я с великой неохотой открыл глаза. За окном уже было позднее утро. Я нашарил на прикроватном столике телефон, и остатки сна как рукой сняло. Звонил Морозов. «Доброе утро, мастер Чехов. Надеюсь, я вас не разбудил. Быть может, я не вовремя?» «Вы всегда вовремя», — ответил я. «Как ваши дела?» «Отлично. Я начал понимать, что если глава кустодиев начал издалека, то ему что-то нужно. Готовлюсь к предстоящему заседанию комиссии. Пока приемов не веду, и у меня много времени для отдыха и раздумий». В динамике послышался приглушенный смешок, а затем Морозов произнес. «Это хорошо. Павел Филиппович, не могли бы вы приехать, чтобы заполнить бланки и подписать бумаги о проведенном расследовании?» «Конечно», — ответил я. «Адрес я пришлю в сообщении». Он завершил вызов, а я с неохотой встал с кровати и растер лицо. Наверное, стоило вернуться к тренировкам, потому как я довольно сильно расслабился и сбил график. Спать так долго точно не было хорошей идеей. С этими мыслями я направился в ванную. Опасения по поводу того, что кустодиям что-то от меня нужно, теперь только окрепли. Морозов мог отправить бумаги курьером ко мне домой. Зачем ему понадобилась личная встреча? Уж явно не для того, чтобы повидаться с новоявленным родственником. В голове отчета всплыла мысль про бомбистов, которые взорвали империал. Может быть, кустодиям нужна помощь в их поимке? Размышляя об этом, я быстро привел себя в порядок, оделся, забрал со стола телефон, на экране которого уже высвечивалось непрочитанное сообщение от Морозова, и вышел из комнаты. Виноградова сидела в гостиной и задумчиво смотрела в окно. Она была так погружена в свои мысли, что даже не заметила, как я вошел. А из кухни слышался шум и голоса Иришки и Фомы. Они активно что-то обсуждали. «Доброе утро», — сказал я, но призрак даже не отреагировал на мое приветствие. Пришлось повторить чуть громче. Виноградова перевела на меня обескураженный взгляд и сказала: «Доброе, доброе, чего кричишь? Я глухотой не страдаю». Я подошел к столу, усел в кресло и налил настоявшегося отвара из стоявшего на столе заварочного чайника. Сделал глоток и произнес: «Просто вы не ответили, когда я с вами поздоровался в первый раз. Вот я и начал переживать». «Все в порядке», — отмахнулась Любовь Федоровна, просто задумалась. «О чем?» — уточнил я. «Да так», — уклончиво ответила призрак и быстро перевела тему разговора. «Как тебе чай? Я туда добавила одну полезную травку». «Вкусно», — ответил я. «Что за травка?» «Лучше расскажи, как вчера съездил навстречу», — отмахнула женщина. «А то я как-то совсем запамятовал спросить о твоих делах». «Виделся с нашим реставратором». «Пахомом?» «С ним самым». «Он не передумал заняться нашей мебелью?» — насторожилась женщина. «Нет, обещался взяться за нее, когда решим его небольшую проблему. Но знаете, мне удалось выяснить одну очень интересную вещь», — задумчиво ответил я. «Призраки из кабака неподалеку утверждают, что в городе есть некромант, который скупает старые дома с призраками, после чего привидения в жилищах исчезают, да и в округе тоже». «Он их развоплощает?» — понизив голос, спросила призрак. «В том-то и проблема, Любовь Федоровна». Я сделал глоток отвара. «Я не знаю в Петрограде ни одного некроманта, кроме меня и моей бабушки. Это может быть очень сильный шаман, как Фома». Голоса на кухне стихли, а через секунду слуга появился в дверях. «Звали, вашество», — пробасил он, снимая фартук. «Нет, но хорошо, что ты пришел», — ответил я. «Заводи машину, нам нужно ехать». «Хорошо», — кивнул слуга. На секунду скрылся в кухне, что-то сказав Иришке, а затем направился на первый этаж. «Куда это ты утром и даже не позавтракав?» — удивленно осведомилась Виноградова. «Морозов просит приехать и подписать бумаги по результату расследования на болотах», — ответил я. Допил чай, отставил в сторону пустую чашку и встал с кресла. «А отказывать кустодиям в таком пустяке мне не хочется». «Тоже верно», — согласилась Виноградова. «Не отказывай в мелочах, лучше откажи, когда попросит чего-то серьезного. С него станется. Помню я его во времена смуты». «Вы с ним встречались?» — удивился я. «И в какой-то мере даже сотрудничали», — нехотя призналась призрачная дама. «Скажу я тебе, что Морозов всегда был жутким человеком». «Он вас обижал?» — неприятно удивился я. «Вовсе нет», — тут же успокоила меня Виноградова. «Но с ним мне не хотелось шутить или играть в карты. Отчего-то я всегда ощущала, что в нем таится какая-то потусторонняя сила, с которой я не совладаю, в случае чего». «Знаете, я заметил, что он видел ловца душ, и подозреваю, что он может видеть и призраков». Любовь Федоровна повела плечами и призналась. «Когда он приходил к тебе, то мне показалось, что он посмотрел прямо на меня. Это странно, учитывая, что я привыкла, что все смотрят сквозь меня или мимо». «Вам не стоит беспокоиться о нем. Теперь Морозов стал частью нашей семьи, и сейчас его воспитание полностью зависит от княгини Чеховой. У Шаната из любого жуткого человека способна сделать порядочного подданного империи». «Значит, он в надежных руках», — улыбнулась призрачная дама. Я направился к выходу, но в дверях задержался и попросил. «У меня к вам просьба. Если не сложно, постарайтесь узнать по этому вашему призрачному радио про этого городского некроманта». «Постараюсь», — пообещала соседка и покосилась на дверь своей комнаты. «Но после того, как посмотрю, лепно жить». Я улыбнулся. «Вы уже умерли. Зачем вам передача о здоровье?» «Да какое там здоровье, Павел? Там дурная тетка мелет всякую чушь, а люди ей хлопают». «Это кажется вам интересным?» «Ну, рыбок я пока заводить не хочу, так что наблюдаю за глупыми людьми в телевизоре. У каждого свои слабости, Павел». «Согласен. Главное, чтобы вы не начали лекарить домашних по советам этой тетки». «Я же не убогой головой, княжич, ты меня за помешанную не держи». Она оскорбленно поджала губы, но я покосился на чайник с отваром и погрозил бухгалтеру пальцем. «Все советы из этой передачи обсуждайте с Лаврентием Лавовичем, договорились?» «Как скажете. Он, кстати, обещался зайти к Евсееву». «Проследите за ним, пожалуйста. Вам нужна подпитка?» «Нет, я и без нее смогу с ним общаться. Мне нравится черкать записки по старинке». «Хорошо», — ответил я. «Там сегодня обещалась прийти Арина Родионовна». «Неужели вы ей позвонили?» — усмехнула женщина. «Все не послушали меня и решили поговорить по телефону». Она сама позвонила. И думаю, что не стоило сбрасывать вызов и катить к ней на ночь глядя через весь Петроград. «Да, это было бы слишком. Она могла решить, что вы торопите события. Но все же стоит признать, что сейчас романтизму нет. Нет прежней красоты, никто уже не совершает безумных поступков». «Да, поить лошадей шампанским и стреляться на дуэлях сейчас не в чести», — подхватил я шутку. «Ей понравились цветы?» «Да. Какие вы выбрали?» «Пионы бледного розового оттенка, хрупкие и нежные. Я помню, что ужасно любил их запах и подумал, что Арине эти цветы тоже придутся по душе». «Вы угадали. И спасибо вам за вашу заботу. Я должен чаще говорить вам о том, что вы много для меня делаете». «Звучит, как намек на то, чтобы я выписала себе премию», — довольно улыбнулась женщина. «Пожалуй», — ответил я и вышел из гостиной. Фома уже ждал меня во дворе. Он стоял у авто и о чем-то переговаривался с Ярославом. Заметив меня, парень улыбнулся, открыл заднюю дверь машины и важно произнес: «Прошу, вашество». «Спасибо». Я сел на задний диванчик. Фома же устроился на водительском сиденье, обернулся ко мне и уточнил: «Куда едем, вашество?» Я вынул из кармана телефон, открыл сообщение от Морозова и продиктовал адрес. Фома кивнул, завел двигатель, и машина выехала со двора. «Тебе не кажется, что Любовь Федоровна немного не в себе?» — поинтересовался я у питерского. «Она призрак, ей положено быть не в себе», — резонно заметил он. Я уже понял, что мой помощник владеет особым чувством юмора, и потому усмехнулся. «Да я не о том. Ты ведь теперь видишь призраков без моего вмешательства и часто бываешь в кладовой или подвале. Ничего странного там не замечал?» «Вы про других призраков?» «О них». «Нет, вашество, там все чисто. Но мы договорились с нашей женщиной, что отметим места хранения тел, чтобы определить масштаб работ». «Ты так спокойно об этом говоришь?» – удивился я. «Я в своей жизни много лихих людей повидал, вашество, и большую часть из них стоило бы упокоить. Так вот, наша Любовь Федоровна не из таких. Она добрая, хоть и хочет казаться суровой. А ежели кому и помогла помереть, так не от злобы, в этом я уверен». Я кивнул, решив, что такое пояснение меня тоже устраивает. Место, куда просил меня приехать Морозов, находилось неподалеку от мастерской реставратора. И когда Фома остановился у отделения жандармерии, я удивленно поднял бровь. «Здесь?» «Ну да, вашество», — ответил Фома. Впрочем, я быстро понял, что мы прибыли в нужное место, потому что, присмотревшись, заметил черную «Волгу» кустодиев. «Значит, тут», — пробормотал я, и попросил слугу. «Припаркуй машину неподалеку, я вернусь быстро». «Хорошо, вашество», — согласился питерский. Я вышел из салона и направился к зданию, на крыльце которого, на удивление, не было ни души. Это было странно. Я бывал во многих отделах, и у каждого из них имелась одна общая черта. На крыльце или во дворе рядом с отделением всегда топтались несколько жандармов, которые курили, обсуждали сплетни и новости или рассказывали байки. Здесь же было пусто. Я поднялся по ступеням крыльца и потянул на себя тяжелую металлическую дверь. Та со скрипом открылась, пропуская меня в здание. Я вошел в тамбур, остановился у металлической решетки, произнес, обращаясь к дежурному. Мне позвонил Александр Васильевич Морозов. Продолжать мне не пришлось, потому что, едва заслышав названное мною имя, сидевший в дежурке жандарм поспешно нажал на кнопку, раздался гудок, и дверь открылась. «Подходите, Павел Филиппович», — поспешно произнес дежурный. «Правое крыло, кабинет начальника отделения, последний по коридору». При виде меня сотрудники отходили к стенам коридора. Когда я, наконец, остановился у двери с табличкой «Начальник отдела участка жандармерии», из-за которой слышались приглушенные голоса, я трижды постучал, различив «Войдите», открыл дверь. Здесь меня ждал второй за утро сюрприз. Потому что, кроме уже знакомых мне Морозова и Зимина, в кабинете сидели мои вчерашние армейские знакомцы. Вид у них был очень уж жалкий. Бесноватая смелость их покинула. Бедняги были изрядно помяты и со страхом смотрели на ухмыляющуюся Зимина. Только один из задержанных, тот самый, что спрашивал меня, некромант ли я, пытался сохранить лицо. «Я из старой дворянской семьи», — произнес он как раз в тот момент, когда я вошел. «И право знаю, отпустите меня». Сидевший за столом начальника участка Морозов тяжело вздохнул. Видимо, эту фразу он слышал уже далеко не первый раз. Выглядел кустодий на редкость свежо. Он был облачен в светлую рубашку с шелковым шейным платком, завязанную мудреным узлом, и я без труда узнал в нем руку бабушки. От моего второго новоявленного родственника пахло лосьоном после бритья, а на манжете его пиджака я заметил пыльцу от цветов, с чего я сделал вывод, что Морозовы активно устраивают свою личную жизнь. Было в этом что-то странное, учитывая, что утро они предпочли провести в не самом приятном месте. «Мальчик, мы знаем, кто ты», — обратился к задержанному Стас. «Мы знаем все о твоей семье, и лучше бы тебе замолчать, потому что если мы начнем мериться высотой родового деревца, то твое окажется подрезанным в самой макушке». Он клацнул зубами, и вышло это и впрямь жутковато. Морозов отвлекся от наблюдения за беседой, сделав вид, что только заметил меня. Он поднял руку в приветствии. «Добрый день, Павел Филиппович. Прошу, проходите». Он сделал приглашающий жест, и я вошел в кабинет. «Простите, что вам пришлось ехать сюда», — с сожалением произнес глава кустодиев. «Просто сегодня утром мне стало известно о том, что ночью были задержаны дебоширы, которые группой лиц хотели напасть на аристократа. А когда аристократ призвал призраков, они мигом протрезвели и позорно сбежали». «Да, такое вчера случилось», — подтвердил я. Морозов вздохнул. «Что ж, очень скверно». «Но я не имею претензий к этим господам», — ответил я. «Виной тому были призраки и алкоголь». Александр покачал головой. «Это не оправдывает подобного поведения», — ответил он, и, как мне показалось, голос главы кустодиев прозвучал грустно. «Эти, как вы выразились, господа, оскорбили герб семьи. Как вы там сказали, мастер?» Он обернулся к одному из задержанных. Тот промолчал. Морозов снова вздохнул и взял лежавший на столе лист и принялся читать. «А, вот, плевать я хотел на герб. Я таких, как ты...» Глава кустодиев отложил лист и продолжил. «Это оскорбление герба семьи. И я, как представитель этой самой семьи, имею право заявить претензию. Вы нанесли нам оскорбление». Кажется, только теперь до парня начало доходить, что дело может принять скверный оборот. Задержанный нахмурился, бросил на меня короткий взгляд из-под лобья. «Я испуганно забормотал он, но Морозов недовольно поморщился и сделал задержанному знак замолчать. «Судя по вашему виду и возрасту, который указан в протоколе, вы давно стали совершеннолетним», — продолжил он. «И если у вас не позднее открытие силы, на которое можно было бы списать этот поступок, вы должны с честью понести ответ за свои дерзкие слова. Но, думаю, если бы сила у вас только открывалась, то в армии вы бы не задержались». Парень кивнул, подтверждая слова Александра. «Вы оскорбили герб нового командира гвардии, и если об этом узнает он, ваша жизнь приобретет темные краски. Но вам повезло, и как член семьи Чеховых я могу предложить вам компромисс. При свидетелях из аристократии вы признаете свою вину и свой долг перед семьей Чеховых», — заключил Александр. «И когда этот долг будет оплачен, вы будете свободны». Я нахмурился, понимая, что под словом «долг» Морозов имеет что-то не очень хорошее. Задержанные затравленно переглянулись, медля с ответом. «В этом случае Чеховы не будут иметь претензий к вашим семьям», — продолжил Александр. «Вы совершили проступок и сами должны нести за него ответ. И тогда Филипп Петрович, который намедни занял пост командира гвардии, ни о чем не узнает. Даю слово». Это стало решающим фактором, и один за другим задержанные ответили согласием. Услышав это, Морозов довольно хлопнул ладонью по столу. «Вот и хорошо. Но помните, вы дали слово высокорожденного при свидетелях, и если решите от него отказаться, нам придется вернуться к этому разговору. А пока все свободны. В дежурной части скажете, что ваши разногласия с Александром Васильевичем Морозовым улажены». Дважды просить их не пришлось. Под насмешливым взглядом Зимина задержанные вскочили с места и бросились к выходу. И едва дверь за ними захлопнулась, Александр Васильевич довольно сказал. «Уж простите, Павел Филиппович, но работа у меня такая. Набирать рекрутов где получится. А теперь давайте уладим наши дела».